Глава 4. Ой, переполошилась неожиданно старая корга. Чего это я в таком виде? И она невнятно зашептала какие-то слова, при этом очень интересно шевеля пальцами, как будто что-то вязала на спицах. При этом ведьма начала стремительно меняться, прямо-таки натурально молодея на моих глазах, наливаясь упругой плотью и возвращая приятные мужскому глазу женские габариты и пропорции. И вскоре напротив меня уже сидела во всех смыслах приятная дама, ни разу не напоминающая поеденную плесенем и молью бабу-ягу. Только меня-то этим вполне осязаемым и реальным суррогатом женского тела обмануть невозможно. Стоит только взглянуть на ведьму истинным взглядом, как все становится понятно. А так, обычными глазами, респект и уважуха за качественное исполнение иллюзии. Ее и потрогать можно, ведь это не банальный обман зрения, а настоящая физическая личина, типа моего дополя. «Так-то оно получше будет», – произнесла ведьма, когда преображение окончательно завершилось. «Еще бы! Вы просто очаровательны, фрау Аденауэр!» Похвалил я, если и не ее саму, то уж точно ее колдовское мастерство. А это, между нами ведьмами говоря, дорогого стоит. «Ах, оставьте свои комплименты молоденьким простушкам, гер-ведьмак!» Небрежно отмахнулась она от моих слов, но я-то видел, что ей приятно, так же, как и видел, что она пытается закрыть от меня свои чувства каким-то незнакомым мне защитным пологом, но это ее не спасло. Я продолжал наблюдать изменения в ее эмоциональном фоне, так же, как и ранее. То ли не действовала на меня ее защита, то ли моя способность функционировала на совершенно иных принципах, и вообще, может быть, это вовсе не мои способности фигачат, а свойства, присущие тому чуме, который первый всадник. Но, честно говоря, мне все равно, главное, что работает без боев. «Кстати», все так же игриво продолжила она, «мы ведь с вами не знакомы». «Ага». Уже и на «вы» перешли, и уважение в голосе куда как побольше, чем в начале нашего неожиданного знакомства. Но кто же мог знать, что в этом немецком госпитале заправляет настоящая 300-летняя ведьма? «Признайтесь, ведь вы еще довольно молоды», – продолжила радушно щебетать фрау Аденауэр. «Думаю, что вам еще нет и сотни». Слегка закатив глаза, выдала она предположение. «Иначе мы с вами хоть раз бы навстретились. Одаренных в нашем мире осталось не так уж и много». «Согласен», – кивнул я головой. «Печальное наследие времен Инквизиции. По вашим Европам они здорово прокатились огнем и мечом. Россию эта беда, к счастью, минула. Напомнил я изученные по лети основателя исторические сведения, хотя отдельные случаи массового истребления ведьм и колдунов на Руси все-таки встречались». «Не уходите от вопроса, гер-ведьмак», – с очаровательной улыбкой произнесла фрау Аденауэр, «и позвольте узнать ваше имя». «Хайни, Генрих Богер», – произнес я, поднявшись на ноги и слегка поклонившись. «Но это же не ваше настоящее имя, гер-богер». «Конечно, не стал скрывать я, это настоящее имя моей нынешней оболочки. Думается мне, что и фрау Аденауэр – это тоже не ваше настоящее имя». «Последние десятилетия я ношу именно его», – ответила ведьма. «Глория Аденауэр, будем знакомы». Она тоже привстала со стула и сделала что-то напоминающее Книксон. «Время от времени не приходится менять имена, так и внешность, но людям свойственно стареть. Кстати, ваш морок тоже очень качественный. Что использовали, коллега?» «Печать Доппельгангера», – честно ответил я. «Оу!» – воскликнула она, удивленно покачав головой. «Эта печать считалась давным-давно утерянной. Да как же вам удалось ее раздобыть?» «Наследие моего учителя, с которым я даже ни разу не виделся». «Как такое может быть? Неужели вы захожий?» «Захожий?» – не понял выражение я, использованного ведьмой. «Да, случайный человек, совершенно неподготовленный к получению колдовского дара, но имеющий задаток и по счастливой случайности оказавшийся подле умирающей ведьмы». «Ну, собственно, вы верно угадали». Я печально улыбнулся.

Нервно хохотнула Глория. «Как ты думаешь, почему весь род этих существ был практически уничтожен, а тех, кого не сумели стереть с лица земли, заточили на веки вечные?» «Боялись, наверное». Пожал я плечами. «Да еще как!» Кивнула ведьма. «За последние несколько сотен лет их и не встречали. Маги вздохнули с облегчением, думая, что они наконец-то вымерли. Ну, а я вот одного откопал. Теперь уже я весело хохотнул. Освободил от тысячелетнего заточения, накормил, обогрел и обошелся с ним по-человечески. И он оказался отличным товарищем». «А дьявол!» Прорычала фрау Аденауэр, закрыв глаза рукой. «Никто другой не посмел бы этого сделать, только такой, как ты». «Это почему же?» «Ты молод и невежественен в магических искусствах, отважен и безумен, как и большинство русских». «Хочешь сказать, безумие и отвага – девиз всех русских?» «Да», – подтвердила ведьма, «но в придачу к этому ты сердоболен и сострадателен. Но кто еще мог пожалеть умирающего от голода верлоока? Только русский. Остальные постарались бы его побыстрее добить, но вы, русские, всегда делаете все наперекор логике. Это ваша непознаваемая и широкая русская душа, о которой сломали зубы многочисленные завоеватели, всегда была для нас загадкой. Гитлер тоже обречен. Как бы он ни трепыхался, очередное поражение Германии – это лишь вопрос времени». «Мне это известно». Бесстрастно согласился я с ее выводами. 3 года, и с Гитлером будет покончено. «Так ты еще и провидец!» – ахнула ведьма. «Да кто ты такой, Хайни Богер?»